Глава 8. Качество. Качеством я называю то, благодаря чему предметы называются такими-то. Качество имеет много значений. Под одним видом качества будет разуметь устойчивые и приходящие свойства. Устойчивое свойство отличается от приходящего тем, что оно продолжительнее и прочнее. Таковы знания и добродетели. В самом деле, знание, надо полагать, есть нечто прочное и с трудом меняющееся. Даже если постигли его в малой степени, разве только произойдет значительная перемена из-за болезни или чего-то другого в этом роде? Таким же образом и добродетель, например, справедливость, благоразумие и все тому подобное, надо полагать, нелегко поддается колебаниям и изменениям. Приходящими свойствами или состояниями называются такие качества, которые легко поддаются колебаниям и быстро изменяются, каковы, например, тепло и холод, болезни здоровья и все тому подобное состояния. В самом деле человек находится в том или другом состоянии, вместе с тем быстро изменяется, становясь из теплого холодным или из здорового больным. И точно так же в остальных случаях, если только за какое-нибудь из этих состояний с течением времени наукоренится и не окажется неустранимым или совершенно неподверженным изменению. А такое состояние можно было бы, пожалуй, уже назвать устойчивым свойством. Итак, очевидно, что под устойчивыми свойствами разумеются качества более продолжительные и мало подверженные изменениям. Ведь о тех, кто не вполне владеет знаниями и легко поддастся изменению, не говорят, что они обладают таким-то свойством, хотя они, конечно, находятся в каком-то отношении к знанию, либо в худшем, либо в лучшем. Таким образом, устойчивое свойство отличается от приходящего тем, что последнее легко поддается изменению, а первое более продолжительно и мало подвержено изменениям. Вместе с тем свойство – суть состояния. Однако состояние, но обязательно свойство. В самом деле, те, кто обладает теми или иными свойствами, находятся в каком-то состоянии в отношении их. А те, кто находится в каком-то состоянии, не во всех случаях обладают соответствующим свойством. Другой вид качества – это то, благодаря которому мы называем людей искусными в кулачном бою или искусными в беге, здоровыми или полезными, и вообще те качества, о которых говорится как о врожденной способности или неспособности. В самом деле, каждый из них называется таким не потому, что кто-то находится в каком-то состоянии, а потому что он имеет врожденную способность или неспособность легко что-то делать или ничего не претерпевать. Так, кто-то называется искусным в кулачном бою или в беге не потому, что он находится в том или ином состоянии, а потому что он имеет врожденную способность легко что-то делать. И здоровым, потому что он имеет врожденную способность не поддаваться легко действию случайностей, а болезненным, потому что он от природы способен сопротивляться действию случайностей. Точно так же обстоит дело и с твердым и мягким. Твердо называется так потому, что она имеет способность не поддаваться легко раздроблению, а мягкая, потому что не имеет способности к этому. Твердый вид качества – претерпеваемое свойство и состояние. Таковы, например, сладкость, горечь, терпкость и все сходное с ними. Кроме того, тепло, холод, белизна и чернота. Что они качества, это очевидно. То, что ими наделено, называется такими-то в соответствии с ними. Например, мед называется сладким, так как он наделен сладкостью, и тело называется белым, так как оно наделено белизной. Точно так же обстоит дело и в остальных случаях. А претерпеваемыми свойствами они называются не потому, что то-то, что наделено ими, само что-то претерпевает или испытывает. Мед называется сладким не потому, что он что-то испытал, и все тому подобное точно так же. Равным образом и тепло, и холод называются претерпеваемыми свойствами не потому, что оно наделено ими, что то испытало. Называются они так потому, что каждое из упомянутых качеств оказывает некоторое воздействие на внешние чувства. Действительно, от сладкости воздействие испытывает вкус, а от тепла – осязание. Исходным образом остальные такого рода качества. Что же касается белизны, черноты и других цветов, то они называются претерпеваемыми свойствами не по той же причине, что упомянутые качества, а потому что они сами порождены испытываемыми воздействиями. что многие перемены в цвете происходят из-за воздействия, испытываемых душой, это ясно. В самом деле, кто испытал стыд, покраснел, кто испытал страх, побледнел. И так в каждом подобном случае. Поэтому, если кто также естественным образом испытал нечто подобное, то следует ожидать, что в зависимости от некоторых естественных обстоятельств у него будет такой же цвет лица. Действительно, то же состояние тела, которое в первом случае возникло при испытании стыда, может возникнуть и в зависимости от естественного строения тела, а потому естественным образом возникает и такой же цвет. Таким образом, те явления симптомата этого рода, которые берут свое начало от тех или иных устойчивых и длительных состояний, называются претерпеваемыми свойствами. В самом деле, бледность или смуглость называются качествами, ведь нас называют такими-то благодаря им, когда они появляются не только в зависимости от естественного строения тела, но и вследствие продолжительной болезни или солнечного жара, и они, в этом случае, лишь с трудом исчезают и даже остаются на всю жизнь. Ведь нас называют такими-то точно так же благодаря им. А те явления, которые возникают от чего-то легко прекращающегося и быстро исчезающего, называют состояниями, но не качествами. Дело в том, что по ним никого не называют таким-то и таким-то. Ведь краснеющего от стыда не называют краснолицем, а бледнеющего от страха – бледнолицем. А скорее о них говорят, что они что-то испытали. Так что в этих случаях говорят о состояниях, а не о качествах. Равным образом говорят о претерпеваемых свойствах и состояниях души. В самом деле, те из них, что сразу возникли при рождении, от тех или иных устойчивых состояний, называются качествами. Например, умопомешательство, раздражительность и тому подобное. Ведь по ним называют кого-то таким-то и таким-то, раздражительным или помешанным. Равным образом и те отклонения, которые не прирождены, но вследствие каких-то других обстоятельств трудноустранимы или же вообще не поддаются изменениям. Суть качества, так как по ним называют людей такими-то и такими-то. А те, что возникают от чего-то быстро исчезающего, называются состояниями. Например, если испытывающий печаль становится более раздражительным. В самом деле того, кто в таком состоянии становится более раздражительным, еще не называют раздражительным человеком. А скорее говорят, что он что-то испытал. Таким образом, подобные явления называются состояниями, а не качествами. Четвертый вид качества – это очертания имеющихся у каждой вещи, внешний облик. И кроме того, прямизна и кривизна и тому подобное. В самом деле, ведь по ним в каждом случае называют что-то таким-то и таким-то. Ибо вещь называют такой-то и такой-то благодаря тому, что она треугольная или четырехугольная. Или благодаря тому, что она прямая или кривая, и ровным образом по внешнему облику, что то называют таким-то и таким-то. Что же касается рыхлого и плотного, шероховатого и гладкого, то кажется, будто они означают какое-то качество. Однако они, видимо, не относятся к категории качества. В самом деле, каждый из них указывает, по-видимому, скорее на то или иное положение частей, а именно нечто плотно потому, что части его очень близки друг к другу. А рыхло потому, что они находятся на некотором расстоянии друг от друга. Гладко же потому, что части его лежат как бы по прямой линии. А шероховато потому, что у него одна часть выше, а другая ниже. Можно было бы, пожалуй, указать и какой-нибудь другой вид качества. Но во всяком случае, упомянутые нами, наиболее распространенные. Итак, качества – это те, о которых мы говорили. А таким-то и таким-то – вещи называют производными от них именами, или именами, образованными от них, как-то иначе. В большей части случаев, и даже почти во всех, таким-то их называют производными именами. Так от бледности – бледным, от умения читать и писать – умеющим читать и писать, от справедливости – справедливым, и точно так же и в других случаях. Иногда, однако, из-за того, что некоторые качества не имеют названий, наделенное ими нельзя назвать производным от них именем. Например, способный к бегу или кулачному бою, называемый так в силу своей природной способности, не называется производным от какого-либо качества именем, ибо для способностей, благодаря которым эти люди называются именно такими, нет названий в отличие от искусств, по которым у кого-то называют способным к кулачному бою или к борьбе в силу их наклонностей. Ведь говорят об искусстве кулачного боя и об искусстве борьбы, а тех, кто расположен к ним, называют таким-то и таким-то, то есть производным от этих искусств именем. Иногда же, хотя качество имеет название, но то, что называется в соответствии с ним, называется, но производным от него именем. Так от добродетели арете «хороший споидайос». В самом деле, «хороший» называется так потому, что он обладает добродетелью, но назван он именем непроизводным от добродетели. Однако это бывает нечасто. Итак, таким-то и таким-то вещи называются в соответствии с перечисленными видами качества производными от них именами, или именами образованными от них как-то иначе. У качества бывает и противоположность. Так справедливость противоположна несправедливости, белизна – черноте. И все остальное таким же образом, равно как и все то, что названо по ним таким-то и таким-то. Например, несправедливое противоположно справедливому и белое – черному. Но это имеет место не во всех случаях. В самом деле, огненно-красному или бледно-желтому или другим подобным цветам нет ничего противоположного, хотя они качества. Далее, если одна из двух противоположностей – ось качества, то и другая будет качеством. И это становится ясным, если привлечь к рассмотрению остальные категории. Так, если справедливость противоположна несправедливости, а справедливость есть качество, то значит и несправедливость – качество. В самом деле, ни одна из остальных категорий не подходит к несправедливости. Ни количество, ни отношение, нигде и вообще ничего из них, кроме качества. Точно так же обстоит дело и с остальными противоположностями у качества. Качества допускают большую и меньшую степень. Об одном белом говорят, что оно более бело или менее бело, чем другое. И об одном справедливом, что оно более справедливо или менее справедливо, чем другое. Да и самому качественно определенному доступно приращение, ибо нечто, будучи белым, может стать еще более белым. Однако не всегда так, а лишь большей частью. В самом деле вызывает сомнение, можно ли сказать, что одна справедливость есть большая или меньшая справедливость, чем другая, и точно так же и относительно всякого другого свойства или состояния. Ведь некоторые спорят об этом, они утверждают, что, конечно, одну справедливость или одно здоровье никак нельзя называть большей или меньшей справедливостью или здоровьем, нежели другую. Но один человек обладает здоровьем в меньшей мере, чем другой. И справедливостью в меньшей мере, чем на другой. И точно так же умением читать и писать, и остальными свойствами и состоянием. Но, по крайней мере, то, что называется по ним, бесспорно допускает большую и меньшую степень. В самом деле, об одном говорят, что он владеющий искусством чтения письма в большей мере, чем другой. А также, что он более здоров и справедлив, и точно так же в других случаях. Между тем, треугольные и четырехугольные – как и всякая другая фигура, не допускает, видимо, большую степень. Ведь все, что принимает определение треугольника или круга, есть треугольник или круг в одинаковой мере. А из-за того, что не принимает такого определения, нельзя одно называть треугольником или кругом в большей степени, нежели другое. В самом деле, квадрат нисколько не в большей степени круг, нежели разносторонний многоугольник, ибо ни тот, ни другой не принимает определения круга. И вообще, если оба не принимают определение предлежащего предмета, то один не может быть назван им в большей степени, нежели другой. Таким образом, не все качественно определенное допускает большую и меньшую степень. Итак, из указанных выше черт, ни одна не составляет особенности качества. О сходном же и несходном говорится только в отношении качеств. В самом деле, одно сходно с другим лишь постольку, поскольку оно есть, нечто качественно определенное, поэтому особенностью качества будет то, что о сходном и несходном говорится лишь в отношении его. Не следует при этом смущаться, если кто-то скажет, что мы, имея намерение говорить о качестве, сопричисляем к нему и много соотнесенного. Ведь мы говорили, что свойства и состояния принадлежат к соотнесенному. Дело в том, что почти у всех них роды, правда, суть соотнесенная. Но ни одно отдельное свойство и состояние не есть соотнесенное. В самом деле, относительно знания как рода говорится, что то, что оно есть в связи с другим. Ведь говорят «знание чего-то». Но о каждой отдельной отрасли знания не говорят, что то, что оно есть в связи с другим. Например, о грамматике не говорят, что она грамматика чего-то, и об искусстве музыки, что она музыка чего-то. Разве только через род они могут быть обозначены как соотнесенные? Например, грамматика называется знанием чего-то, но не грамматикой чего-то. И искусство музыки – знанием чего-то, но не музыкой чего-то. Так что отдельные отрасли знания не принадлежат к соотнесенному. Между тем мы называемся таким-то и таким-то в соответствии с отдельными отраслями знания. Ведь как раз ими мы обладаем. В самом деле, знающими мы называемся потому, что мы обладаем каким-нибудь из отдельных знаний. Вот почему эти знания будут качествами, а именно отдельные отрасли знания, в соответствии с которыми мы иногда называемся такими-то и такими-то. А к соотнесенному они не принадлежат. Кроме того, если бы одно и то же и оказалось и соотнесенным, и качеством, то вовсе не было бы нелепо причислять его к обоим этим родам.